8.8. Когда рынок является конкурентным. Помимо сельского хозяйства, лишь несколько реальных мировых рынков конкурентны в том смысле, что каждая фирма сталкивается с горизонтальной кривой спроса на однородную продукцию и что фирмы могут свободно вступать в дело или выходить из него. Тем не менее, завершенный нами анализ полезен, так как многие рынки близки к конкурентным. Фирмы на этих рынках сталкиваются с высокоэластичными кривыми спроса и относительно легко вступают в дело и выходят из него. Фирмы на подобных рынках стремятся достичь такого объема производства, при котором предельные издержки производства близки к цене. Страница 261. Для ответа на вопрос, является ли отдельный рынок идеально конкурентным, было бы полезно простое правило наподобие правила большого пальца в физике. К сожалению, такого правила в экономике нет, и важно понять почему. Рассмотрим наиболее очевидный признак, претендующий на роль определяющего критерия – наличие в отрасли многих фирм, по крайней мере от 10 до 20. К сожалению, наличие многих фирм не является ни необходимым, ни достаточным для приближения к условиям совершенной конкуренции, потому что фирмы могут договориться об установлении цены, особенно если они продают одинаковые товары. Присутствие на рынке всего нескольких фирм также не исключает конкуренции. Предположим, например, что на рынке находится 5 фирм, но рыночный спрос на продукт очень эластичен. Тогда кривая спроса для каждой фирмы будет почти горизонтальна, а фирмы будут вести себя так, как если бы они оперировали на совершенно конкурентном рынке. Теперь предположим, что кривая рыночного спроса относительно неэластична, и каждая фирма продает по 100 единиц продукции. При этом кривая спроса одной из фирм может быть весьма эластичной, если кривые предложения 4 других фирм отличаются большой эластичностью. Например, посмотрим, что произойдет, если эта одна фирма решит снизить цену с 20 до 19 долларов. Другие фирмы на рынке также снизят свои цены. Если кривая предложения других фирм эластична, они существенно сократят свой объем выпуска продукции, всего с 400 до 300 единиц, к примеру. Так как кривая рыночного спроса не эластична, общий сбыт останется равным 500 единиц. Следовательно, первая фирма будет способна увеличить свой сбыт со 100 до 200 и будет действовать так, как если бы перед ней была почти горизонтальная кривая спроса. Соревновательные рынки. Одной из новых идей в микроэкономике является идея о том, что даже когда на рынке имеется только одна фирма, эта фирма может действовать как конкурирующая. С этой точки зрения конкуренция между фирмами внутри рынка менее важна, чем конкуренция за рынок. Страница 262. Даже если рынок столь мал, что на нем с прибылью может работать только одна фирма, может возникнуть конкуренция, которая определит, какая фирма вступит в рынок и какую цену эта фирма установит. На соревновательном рынке новые фирмы могут войти в дело при тех же условиях по издержкам, что и фирма, которая уже находится на рынке. Фирма может также выйти из дела, не теряя своих инвестиций в капитал, что является специфической особенностью этого рынка. Предположим, например, что мы рассматриваем рынок авиарейсов между двумя маленькими городами. Они могут быть рентабельными, если каждый день совершается только один рейс, условие, означающее, что требуется лишь одна единственная фирма для обслуживания этой авиалинии. Две конкурирующие авиакомпании будут совершать полеты со множеством пустых мест, терпя убытки. И все-таки такой рынок может быть рынком свободной конкуренции. Основными издержками на организацию авиалинии являются расходы на самолеты, которые будут обслуживать маршрут. Но цена самолета общая, независимо от авиалинии. Если фирма теряет контроль за линией в пользу конкурента, она может перебросить свои самолеты на другие авиалинии со сравнительно небольшими расходами. Другими словами, небольшие или нулевые издержки производства являются невозвратными. В целом, чем легче выход из дела и ниже невозвратные издержки, тем более вероятно, что рынок является соревновательным. Большинство рынков, на которых есть монополия, не являются соревновательными, потому что у действующей фирмы имеются невозвратные издержки. У такой фирмы есть конкурентные преимущества перед любым перспективным новым лицом в деле, и в итоге она может назначить цену выше предельных издержек конкурента. Предположим, например, что фирма обладает местной монополией на кабельное телевидение. То, что одна фирма обеспечивает кабельное обслуживание, экономически целесообразно, потому что прокладка кабеля и индивидуальных отводов для абонентов связана с положительным эффектом масштаба. Но рынок не является полностью соревновательным, в силу того, что некоторые из издержек кабельной компании являются невозвратными. Их нельзя никуда перевести, если компания захочет начать дело в каком-нибудь другом месте. Сам кабель можно использовать вновь, но труд, затраченный на его демонтаж, будет отнесен к безвозвратным потерям. Страница 263. Если компания должна выйти из дела, можно считать также выброшенным некоторое количество кабеля и других материалов, связанных с отводами в каждый дом. Так как некоторые капиталовложения невозвратны, новая фирма, желающая войти в это дело, должна будет назначить высокую цену, чтобы покрыть все свои издержки, в то время как действующая фирма может установить чуть более низкую цену и получать при этом значительную прибыль большую, чем ее переменные издержки. Из приведенных размышлений явствует, что фирмы могут вести себя как конкурирующие во многих обстоятельствах. К сожалению, нет ни одного простого индикатора, который показывал бы, что рынок приближается к конкурентному состоянию. Зачастую необходимо анализировать количество и размер фирм, а также их стратегическое взаимодействие.